Разбор романа Беллами, оглядываясь назад от 1887 к 2000 году, и трактата Гронленда, общий очерк кооперативного благосостояния. Речь идет о социально-утопическом романе американского писателя Беллами 1850-1898, не только ставшем в конце прошлого века мировой сенсацией, но и породившим в США целое общественное движение, которое ставило своей целью осуществление идей Беллами. В русских переводах конца прошлого, начала нынешнего века печатался под различными названиями «Через 100 лет», «Золотой век», «В 2000 году» и другими. В этом произведении Беллами выступил популяризатором идей о кооперации и национализации промышленности, создании единой промышленной армии, которую развивал американский публицист и экономист Гронленд в своем политико-экономическом трактате. Федоров вскрывает пошлость теории буржуазного прогресса, расцветших на пороге общества потребления, которое утвердилось на Западе в XX веке. Его будущие контуры были ясны русскому мыслителю, о чем свидетельствует публикуемый разбор романа Беллами, в котором тот восторженно рисовал идеальное общество 2000 года, венец прогресса. Для Федорова, если это и рай на земле, то рай мещанский, общество, стремящееся накормить своих членов, неустанно развлекать их. Беллами, изображая общество XX века, сюжет у Беллами следующий. Герой романа Юлиан Вест, страдающий бессонницей, прибегает к помощи гипнотизера. Сон оказывается летаргическим. Вест случайно остается в целости и сохранности в течение длительного времени. Его считают погибшим. Героя откапывают и воскрешают через 113 лет, в 2000 году. За это время экономический строй, система воспитания, управления, весь уклад жизни общества радикально изменились в духе рецептов Гронленда. Роман представляет собой подробное описание этого нового золотого века. Отождествляет богатство, комфорт и университетское образование с общественным благом и, очевидно, вовсе не знает о бедствиях, общих богатым и бедным, образованным и необразованным. И при изображении общественных пороков XIX века руководится не сочувствием к бедным, а завистью к богатым, иначе он не смешивал бы богатство со счастьем, не придавал бы ненадлежащего значения и университетскому образованию, производящему людей, занятых собственным анализом, если нужда не заставит их отказаться от этого главного плода университетского образования. Не только зависть к богатым, но и сочувствие к бедным не должно быть точкой исхода. Бедствия, общие и богатым, и бедным, невеждам и образованным, то есть бессознательному невежеству и сознательным невеждам, получившим университетское, то есть философское образование, должны быть поставлены в основу общего дела. Только страждущие завистью к богатству могут поставить целью объединение во имя комфорта, во имя хлеба и зрелищ, при минимуме труда и максимуме комфорта, игнорируя при этом смерть, то есть общее бедствие. Беллами хочет нынешнюю сословную науку, знание, не переходящее все в дело, сделать достоянием всех. Он хочет людям дело привить мысль, не имеющая прямого отношения к делу, обращается с проповедью не о Царстве Божьем, сельском, крестьянском, а о царстве мещанском, городском. Все до последнего рабочего станут культурными людьми, то есть на всех будет печать мысли без дела. Мускульная сила будет принесена в жертву нервной, хотя механическая, бессмысленная работа будет сохранена во всей полноте, даже на всю 24-летнюю службу. Имеется в виду важная деталь уклада жизни нового общества. Все его члены, кроме немногих людей творческого труда, после окончания курса образования обязаны пройти 24-летнюю службу в трудовой армии, где они избирают себе занятия по желанию. Главная ошибка Беллами в том, что он не знает общего дела. Наука и искусство составляют у него особые области. Он не допускает для науки и искусства самого естественного процесса, который состоит в том, чтобы все делались знающими и чтобы все делалось предметом знания, а искусство стало бы его приложением, приложением этого всеобъемлющего знания, знания всеми живущими сынами, которое ведет к возвращению жизни всем умершим. Сам автор Беллами признает, что труд ради комфорта есть тягость, от коей освобождаются. Одни после трехлетней службы, переходя в ученые и художники, а все другие после службы в течение 24 лет. В романе Беллами все члены общества, окончив службу с 45-летнего возраста, освобождаются от всякого государственного надзора, предоставляются самим себе и получают возможность заниматься науками и искусствами или просто предаваться разнообразным развлечениям. Признавая, что только занятия ученого и художника делают из досуга благо жизни, Беллами лишает блага жизни большинство. Но очевидно, что нет блага ни в знании бесцельном, ни в безжизненном искусстве, как нет его и в наслаждении всем тем хорошим комфортом, в создании чего они, все не ученые и не художники, участвовали, скажем мы, придерживаясь выражений самого Беллами. Цитируется издание «Беллами через 100 лет», перевод Зинина, Санкт-Петербург, 1891 год, страница 191. Поэтому 45-летний возраст, возраст исключительного пользования комфортом, также мало может быть назван возрастом зрелости, название второй молодости, то есть зрелость незрелости, для этого возраста гораздо вернее и подходящее, как и возраст, в котором производятся мануфактурные игрушки, доставляющие комфорт. Во всякого рода играх отставные работники принимают большее участие, чем молодые. Едва ли может быть названо благом и право выбирать вместе с учеными и художниками опекуна, а также и быть судьями по назначению этого опекуна, президента, хотя бы выбор президента и делался не для себя, как освобожденных от контроля, но освобожденных лишь потому, что прожили 45 лет, оказавшись, однако, неспособными к освобождению путем знания и искусства, оказавшись, следовательно, недорослями. Федоров справедливо называет президента опекуном общества. Сравните. В выдвинутой Беллами государственно-правовой концепции демократии старая теория полицейских функций государства сливается со всеобъемлющим учением об опеке. Паррингтон, «Основные течения американской мысли», том 2, Москва, 1963 год, страница 386. В этом общественном строе себелюбие, эгоизм, заменено самолюбием, которое также разрушительно для братства, как и себелюбие. Оставив даже усиливая самолюбие, словолюбие, властолюбие, карьеру, странно думать, что устранены все поводы к преступлениям. Основным стимулом для работы в промышленной армии является общественная слава, почет, продвижение по иерархическим ступеням армии. Индивидуализм в форме самолюбия будет еще разрушительнее индивидуализма в виде эгоизма. А между тем все преступления в этом обществе называются атавизмом. Следовательно, пока все, что остается в настоящем поколении от предков, пока все это не исчезнет, останутся и преступления. Таким образом, порог прогресса, то есть превозношение младших над старшими, последующих над предыдущими, будет доведен до высшей степени. Смотрите разговор героя с его воскресителем, доктором, на 194-й странице. У нас теперь нет тюрем. Все случаи атавизма лечатся в госпиталях. Федорова возмутило приложение к преступным действиям слова «атавизм», означающего проявление в элементарной степени какой-нибудь черты далекого предка. Исключительная ответственность перед будущим, забвение и пренебрежение прошедшим создадут или будут создавать постоянно для менее даровитых, менее красивых положение париев. Беллами в своем романе представляет как верх блаженства и совершенства общество, пирующее на могилах отцов. Но большинство этого общества за постоянными развлечениями, как и сам автор, не замечает, что трапезою для этого пира служат могилы предков. Имеется в виду забвение жителями 2000 года того факта, что на перегной для их гармонии пошли неисчислимые прошедшие поколения. Меньшинство этого общества, которое благо жизни видит в мышлении, в художественных занятиях, превращает действительность в отвлеченное или художественное бессмертие. Общество, пирующее на могилах отцов, конечно, не может быть братством сынов, и будет именно обществом бродяг, забывших о своем сыновстве, а, следовательно, и о братстве. Для такого общества возвращение к жизни одного из прежних поколений есть не предмет желания, а дело случая, и оно относится к нему, к воскрешению, с сожалением, с любопытством. Анализ положения человека, попавшего в чуждое ему общество XX века, доказывает неестественность одноличного воскрешения. Человечество потому и не стало еще христианством, то есть истинным братством, что воскрешение не стало проектом, даже не признано таковым. Роман Беллами, встреченный с чрезвычайным сочувствием, есть изображение лже-братства, потому что воскрешение служит для него лишь фабулою, притом это воскрешение одноличное, для коего не требуется ни знания, ни искусства, ибо знание и искусство заменены тут гипнотизмом, то есть колдовством. Картинка на заглавном листе изображает, трудно решить, шарлатана ли XIX века, или же его собрата по колдовству, доктора XX века, пробуждающего героя этого романа. Тексту издания 1891 года предпослана иллюстрация, изображающая гипнотизера, производящего пассы надлежащим героям. Фабула, придуманная Беллами для показа идеального общества, служит лишь к обличению этого общества. Автор, сам того не замечая, указывает на бессилие науки XX века, когда считает ее неспособную воскресить даже неумершего человека, даже молодого, то есть в котором не начиналось еще умирание, а прибегает для этого к колдовству, то есть к гипнотизму. Тогда как наука XIX века признавала отчасти хотя возможность даже омолаживания, способ Браун-Секара. Фабула, принятая автором романа, но не им, впрочем, изобретенная, служит к обличению не в невежестве лишь изображенного им общества, но и в безнравственности. Это общество не братство, потому что оно равнодушно к отцам. Воскрешение же служит мерилом знания и нравственности, ибо воскрешение всех умерших возможно только при знании всеми всего, и притом еще требует любви сыновней и братской в самой высшей степени, то есть любви беспредельной, всемирной, требует, чтобы человечество стало христианством. Для автора романа религия есть дело личное каждого, то есть фантазия, о которой не спорят. И это значит, что у человечества по истечении 100 лет не оказывается ни одной истины, достойной общего почитания, культа. Религия оказывается только мнением, а не делом, и притом мнением личным, а не общим. Общее же дело состоит в доставлении комфорта всем, развлечений большинству, а меньшинству — досуга для праздного размышления и художественного самообольщения. Вернее, было бы отнестись критически к эпикурейскому обществу XX века, к обществу, в коем народ превращен в интеллигенцию. Фабулу же одноличного, произведенного колдовством воскрешения, следовало бы обратить в проект всеобщего, всеми сынами, производимого воскрешения. Не зная истинного смысла братства, Беллами не видит всего объема небратства. Вопрос о Бавеле для него имеет лишь метафорический, а не буквальный смысл. Авель не убит Каином, а лишен им состояния, удален от наследства. Имеется в виду сон героя, в котором он опять очутился в 19 столетии. Перед ним предстает зрелище гнойной массы человеческого несчастья, толп бедняков, голос которых звучит отовсюду. «Что ты сделал с твоим братом, Авель?» Страница 306. Так миф об убийстве Каином Авеля радикально перетолковывается Беллами. Авель — представитель богатого класса, Каин — бедного. Авель — счастливый обладатель наследства, который, лишив брата средств к существованию, тем самым, остается додумать читателю, вынудит в свое время Каина убить своего брата как узурпатора. Представляя миф о первом убийстве, первом зле, как метафору социального неравенства, Беллами, по мысли Федорова, не понимает всей глубины небратства, заключающегося в природном законе вытеснения, не видит подлинного истока зла, заключающегося в лишении жизни, в смерти. В романе Беллами народ уничтожен, все общество превращено в интеллигенцию, в нем нет народа, а одна интеллигенция, то есть эпикурейское стадо. Промышленная армия — это вопиющее противоречие. Армия — это совокупность сынов, жертвующих жизнью за Отечество, хотя бы только за его существование. А тут, в промышленной армии, соединение чужих людей, жертвующих личными выгодами ради промышленности, ради роскоши. Можно ли требовать бескорыстного служения ради замены бумажного платья шелковым? Слияние промышленных, то есть корыстных предприятий, из мелких в крупные, может ли привести к соединению в одно предприятие, которое, однако, не может уже быть корыстным, то есть промышленным, а может и должно быть бескорыстным, то есть относиться к тому, что есть общего у всех людей или сынов человеческих. Общее же у всех людей, у всех смертных сынов человеческих, есть смерть, а потому и общим предприятием, если бы люди не были сынами, может и должно быть дело бессмертия. Для сынов же общим предприятием будет воскрешение. Воскрешение есть не искусственное подражание, а проявление сознательной силы в самой природе. тогда как промышленное предприятие есть подражание естественному, подделка под естественное, фальсификация по сущности. Это великая метаморфоза, превращение частных промышленных предприятий в единый синдикат, совершится вполне спокойно, без всяких насилий, в силу естественных законов эволюции, говорит Гронлинд. На предыдущей же странице было сказано, но пока происходит этот процесс слияния, то есть слияния в единый синдикат, он болезненно отражается и чувствуется на всем народном организме. Федоров цитирует в своем переводе издание трактата Гронлинда на английском языке, 1884 год. Вполне спокойно, без всяких насилий, а между тем болезненно и во всем народном организме, чем же отличается эволюция от революции? Как болезнь от смерти? Как смерть от пыток? Существенный, коренной недостаток системы Гронлинда и Романа Беллами заключается в том, что они признают лишь экономические реформы, а не технические. Не думают о замене истребительных орудий регулятором слепой силы природы. Техническая же реформа требует психической реформы, то есть обращения ученого, только мыслящего, сословия в комиссию, то есть в действующих и чувствующих. Прежде всего нужно морализировать, так сказать, изобретения. Правда, они, Гронлинд и Беллами, ожидают в будущем чрезвычайных открытий. Но ведь эти открытия, подобно нынешним, будут лишь подражаниями в малом виде природе, то есть игрушками, как предметом ссоры, и орудиями, которые знание дает в руки ссорящихся отдельных лиц и особенно целых сословий и народов. Но одно признание игрушечного характера за промышленностью есть уже переход от несовершеннолетнего возраста, лучшим выражением для которого может служить не случайное, а вызванное главную потребностью настоящего времени создания орудия или оружия двоякого употребления, то есть как для защиты от себе подобных, так и для действия на слепые силы природы. Второй недостаток заключается в том, что ни Беллами, ни Гронлинд не знают другого дела, кроме производства и распределения предметов комфорта. Дело же высшего, всеобъемлющего, превращения трансцендентного в немирного, в имманентное не признают. А при таком деле теряет всякое значение поземельная рента, прибыль, проценты. Что может значить доход владеющего землею, если под владением будет, разумеется, не правовое, а обладание, даваемое действительным произведением, то есть обращением слепого процесса самой природы в управляемый совокупным трудом? Доход, который должна дать земля, насколько она есть прах отцов, состоит в возвращении его праха тем, кому он принадлежал последовательно, то есть доход состоит в восстановлении тел отцов, в возвращении им жизни. Третий недостаток заключается в том, что, обещая дать всем университетское образование, они, Гронлинд и Беллами, не делают из этого образования общего руководства для определения всех общественных отношений. Выбор дела, должности, вступление в брак и в другие союзы — все это предоставляется личному выбору, а не исключительно знанию, для коего не существует минутного увлечения и которое, достигнув некоторой высоты, не может впадать в ошибки. Роман Беллами и трактат Гронлинда — это новая фантазия на старую тему, к сожалению, и не очень уже нова, и не составляет исключительной фантазии этих двух лиц, ибо на Парижском конгрессе было заявлено требование организации промышленной и земледельческой армий. Новой фантазией на старую тему был назван роман Беллами в сборнике «В поисках лучшего будущего», второе издание, Санкт-Петербург, 1908 год. В настоящее время, когда город хочет воспользоваться воинской повинностью для обращения третьего и четвертого сословий в промышленную, а пятого сословия в земледельческую армию, чрезвычайно важно отличить сельскую воинскую повинность, которая имеет целью переход или перевод городского сословия в сельское в видах регуляции естественных явлений, в видах превращения смертоносной слепой силы в живоносную. Хотя задача сельской воинской повинности весьма естественна, но для испорченных искусственной жизнью города может казаться гораздо более фантастичную, чем фантазия вышеозначенных авторов, и может даже казаться фантазией на тему совершенно новую, тогда как в действительности сельская воинская повинность имеет в виду, не разрушая фантастического представления сельского хоровода о себе как силе, правящей временами года, поставить ученому сословию в задачу, как необходимое следствие знания, замену орудий разрушения орудиями регуляции естественной силы или замену орудий разрушения орудиями двоякого употребления, а вместе имеют в виду поставить ученому сословию в задачу и объединение для этой цели всех в сельской жизни. Сельская воинская повинность ставит себе целью достижения совершеннолетия. Власть при этом имеет значение временного наместника, соединяющего в себе знание и воспитание, то есть душеприказчика и учителя. Эта власть необходимо кончается вместе с исполнением долга, то есть с воскрешением, с полным взаимознанием, то есть родством. При промышленной же повинности власть ради улучшения комфорта получает значение вечного опекуна или попечителя, а не временного наместника, ибо промышленность, как и искусство, есть только подделка под живое игрушки, потому-то в промышленной повинности или долге и не может заключаться требование воскрешения. Только при сопоставлении промышленной повинности с сельской первая получает надлежащую оценку. При этом сравнении промышленная повинность не только умаляется, но ее лжебратство становится очевидным, ибо нет братства, пока остаются юридические и экономические отношения. Как религия есть культ предков, культ смертных, ставящих себе целью бессмертия, так знание и искусство есть знание предков, доказываемое искусством обращения смертоносной силы в живоносную. Как отрицание или искажение религии есть культ женщин и детей, так и наука, как прикладная, как искусство, находит свое выражение во Всемирной выставке, а в чистом виде — в метафизике, которые скрывают в отвлеченном виде тот же культ предков, тот же вопрос о смертности, о конечном и бесконечном и тому подобное. Государство есть душеприказчество, а искажение его — комфорт жен и детей, то есть светское государство.